39. Оценка и критика книги. При чтении для самообразования выбираются несколько, возможно, насколько только возможно, лучшие и выдающиеся произведения, работы выдающихся по уму и учености людей. Возникает вопрос у некоторых, как же критиковать такую книгу, когда я только еще учусь? Не бойтесь этого. Только знайте цену этой критики. Иногда бывает, что потом сам над ней посмеешься, но кое-что может оказаться и правильно. Это критика для развития нашей мысли, для определения взглядов, для того, чтобы научиться критике. Мы с самого начала имеем право сомневаться, находить противоречия, находить ошибки, быть несогласными. Мы должны, чуть что-нибудь покажется подозрительным, поставить знак вопроса и стараться решить, так это или нет. Мы должны составить на каждом шагу вопрос, так или не так. Без этого нет самодеятельности мысли. Но поставив вопрос, мы должны решать его добросовестно и тщательно работая над решением, по мере сил. Если же не в силах этого сделать, то и оставить вопрос, не решать с налета. Если нам покажется, что у автора ошибка, то первым соображением должно быть не как автор глуп, а не показалось ли мне, что здесь ошибка, не сам ли я ошиблюсь. Тогда мы примемся за тщательную проверку, и часто оказывается, что ошиблись-то мы. Например, противоречия у автора нет, но это только показалось, и такая проверка – очень полезная работа. Надо помнить, что критика – палка о двух концах. Иногда она показывает ошибки и недостатки книги, иногда легкомыслие и невежество критика. Смешно наблюдать, юноша читает книгу выдающегося человека, тот – усиленно работал над вопросом целые годы, вооруженный всеми нужными знаниями и методами, признан крупным мыслителем. Юноша и знаний почти не имеет, и над вопросом не задумывался, и книгу-то, собственно, не читает, а просматривает, но имеет при этом смелость соумеренно и с апломбом, иногда несколько свысока, покровительственно критиковать автора. По-хлестаковски. «Ну что, брат Пушкин, вот этого надо избегать, тут...» Палка целиком падает на критика. Настоящая критика требует не только смелости, но и знания и труда. Критиковать не значит только находить ошибки и недочеты, но и находить достоинство, вообще оценивать. Научиться же отличить великое от среднего и даже малого еще труднее, чем находить ошибки. Иногда спросишь, читал Бунина? Читал. Понравилось? Да, недурно. Читал «Войну и мир»? Читал. Понравилось? Да, недурно. У этого человека... умственной перспективы нет, для него нет гор, все равнина, Гималаев от Парголовских холмов не отличит. Не могу не вспомнить в связи с этим свою молодость. В юности я, житель равнин, приехал впервые на Кавказ, взглянул из станицы, в которой остановился, на горы, близки рукой подать, в день дойду смело. Но опытные люди сказали мне, и в два дня не дойдете. Так и вышло. Прошел за Дарьяловское ущелье, около первой станции крутой склон горы. Дай, думаю, взберусь. Невысоко, мигом взлечу. Но на четвертой четверти подъема я уже подумал, стоит ли взбираться, и наполовину ухватился за какой-то колючий куст и лежал измученный и сметенный. Вниз смотреть с непривычки страшно, почва осыпается под ногами. А наверху еще круче подъем. Едва потом спустился, так-то опыт научил меня, что в горах совсем другие мерки, чем на равнине. Нужно много поупражняться, чтобы к ним привыкнуть. Там, где дело идет об умственных высотах, оценка – дело еще более трудное. Чтобы уметь здесь хоть как-нибудь измерять, нужна большая работа. У иного автора ошибок мало, зато плоско. Умеренно, порядочно, почтенно, аккуратно, но и только. У другого ошибок много, но зато и такие сокровища есть, за которые ничего не пожалеешь. Величие измеряется не ошибками. Орлам случается и ниже кур спускаться, но курам никогда до облаков не подниматься. И вот критика при чтении с проработкой должна заключаться не только... в отметке ошибочного и сомнительного, но и в оценке особо выдающихся мест. Чрезвычайно важно после прочтения и разработки книги своей критики ее прочесть основательную критику на нее какого-нибудь крупного специалиста и тоже соответствующие проработки с обоставлениями проверки. Это очень углубляет и усвоение книги, и мысль, и критические навыки.